Глава вторая. Владелец замка. В англосаксонской Англии не было не только замков, но и социально-экономической системы, необходимой для их появления. Феодализм – термин, придуманный позднее для обозначения господствовавшей в средние века формы общественного устройства. К 1066 году еще не сложился в Британии. Напротив, в Нормандии, на родине завоевателей, уже были развиты все составляющие феодального строя. Это подразумевало принятие взаимных обязательств сеньором и его вассалом, подкрепленное совместным контролем над землей, основным богатством в то время. Сеньор, король или аристократ, был формальным владельцем земли, которую он давал в пользование вассалу и требовал от него службы, преимущественно военной. Вассал не обрабатывал землю сам, а предоставлял ее крестьянам на определенных условиях, которые в эпоху раннего средневековья были закреплены официально. Вильгельм и его нормандцы принесли феодализм в Англию не только потому, что они привыкли к этой форме социально-политического устройства, но и потому, что он отвечал их потребностям в отношении завоеванной территории. Действительно, Вильгельм изъял всю землю, пашни, леса, болота. У светских владельцев взял немалую часть, около 1/5 для королевского домена, а остальное разделил между своими светскими вассалами в обмен на выставление определенного числа рыцарей. Владения церкви, поддержавшей завоевание, не тронули, хотя прелаты, как и светские феодалы, были обязаны выставлять рыцарей. 11 главнейших аристократов, служивших Вильгельму, получили около четверти всей Англии. Эти громадные пожалования, сотни квадратных километров, подразумевали последующую субинфеодацию, опять же, позднейший термин, передачу части вассального держания более мелким вассалам. Чтобы выполнять свои военные обязанности по отношению к королю, феодал раздавал своим вассалам рыцарские фьефы в обмен на службу. К моменту вступления на престол Генриха I, 1100 год, этот процесс зашел довольно далеко, и Англия стала, пожалуй, более феодальной, чем Нормандия. Блестящие владельцы замка Чепстоу были типичными представителями нормандской знати XII века. После того, как сын Уильяма Фитц-Осберна впал в немилость и подвергся заключению, замок отошел королю, но потом, не позднее 1119 года, Генрих I пожаловал Чепстоу вместе с прилегавшими к нему обширными владениями своему родственнику и верному стороннику Уолтеру де Клеру. Последний остался в народной памяти как основатель Тинтерского аббатства, одного из величайших монастырей средневековой Англии. Затем Чепстоу достался его племяннику Гилберту Фицгилберту де Клеру, энергично расширявшему владения своего семейства в Уэльсе. В 1138 году он стал графом Пембруком. Гилберт, получивший прозвище Стронгбоу, «Тугой лук», устраивал заговоры и поднимал оружие против короля, но впоследствии совершил резкий разворот и примирился с ним, женившись на Изабелле Лестерской, любовнице Генриха. Их сын Ричард Фицгилберт, также носивший прозвище Стронгбоу, стал одним из известнейших нормандских воинов-авантюристов своего времени. В 1170 году он завоевал большую часть Ирландии, занял Уотерфорд и Дублин, и вернул трон Диармайту Макмурхаде, королю Лейнстера, в обмен на руку его дочери и право наследования престола. После смерти Диармайта Стронгбоу сохранил свои завоевания, защитив Дублин в ходе двухмесячной осады, устроенной другим ирландским королем. Он также подал пример лояльности и политической дальновидности, признав себя вассалом нового короля Англии Генриха II Плантагенета. Единственный сын Ричарда умер ребенком, и его дочь Изабелла унаследовала громадные владения семейства Клер в Западной Англии, Уэльсе и Ирландии. Выбор супруга для нее, разумеется, был чрезвычайно важен с точки зрения короля. Генрих II, как всегда, воспользовался своим правом сеньора с большим благоразумием, и Изабеллу обручили с безземельным, но видным сторонником короля Гийомом Лем Ришалем, Уильямом Маршалом. Один из самых уважаемых рыцарей тех времен, он являл собой превосходный пример восхождения по социальной лестнице, характерного признака эпохи замков. Дед Уильяма Маршала, звался просто Гилберт, будучи главным конюхом, маришаль королевского двора при Генрихе I, откуда и произошла вторая часть имени. Должность была достаточно прибыльной. Гилберту приходилось защищать ее в судах от соперников. Джон, его сын, продолжил эту борьбу и совершил следующий шаг, сделав должность наследственной. Одержав победу, он взял себе имя с аристократическим звучанием – Джон Фицгилберт Маршал. В хронике, описывающей войну за английский престол между Стефаном Блуаским, племянником Генриха I, и Матильдой Анжунской, дочерью Генриха I, Джон Маршал именуется «Исчадием ада и корнем зла». Внимание хронистов в особенности привлекли два примера его отважного поведения. Вставший на сторону Матильды Джон оказался в отчаянном положении. Прикрывая отход ее войска, он заперся в церкви с горсткой своих приближенных. Воины Стефана подожгли здание, и Джон с одним из товарищей забрался на колокольню. Свинцовая крыша церкви расплавилась, горячий металл стал капать на лицо Джона, лишив его глаза. Враги решили, что он навсегда погребен среди дымящихся развалин, но Джону удалось выбраться. Спустя несколько лет, пережив еще много приключений, Джон был вынужден отдать в заложники Стефану, ставшему королем, своего малолетнего сына Уильяма. Стефан хотел обезопасить себя от измены во время перемирия. Это не помешало Джону совершить предательство и начать укреплять замок, который осаждал король. Стефан пригрозил повесить Уильяма, если замок не будет сдан. Угроза не возымела действия. Джон холодно ответил, что у него есть молот и наковальня, чтобы выковать сыновей лучше этого. На следующий день маленького Уильяма привели к подножию дуба, но его жизнерадостный и невинный вид тронул Стефана, куда более мягкого по натуре, чем Джон Маршал. Король вернулся в свой лагерь вместе с мальчиком, не допустив, чтобы его повесили или, еще один совет людей из его окружения, перебросили через стены замка с помощью катапульты. Позже видели, как король с юным Уильямом играли в рыцарей, взяв цветы подорожника, и оглушительно хохотали, когда Уильям снес голову королевскому подорожнику. Добросердечие монарха вызывало в то время почти так же мало восхищения, как жестокость Джона Маршала. В англосаксонской хронике кратко сказано: «То был кроткий, мягкий и добрый человек, который не поступал по справедливости». Благодаря тому, что Стефан не поступал по справедливости, Уильям Маршал вырос и стал одним из самых выдающихся владельцев замка Чепстоу и самым знаменитым рыцарем того времени. Столь же доблестный воин, как отец, но не унаследовавший его склонности к жульничеству, Уильям служил сперва Стефану, потом его преемнику Генриху II, сыну Матильды Анжуйской, потерпевшей поражение, от которого и получил Чепстоу вместе с Изабеллой де Клер, девицей из Тригуила, доброй, красивой, учтивой и мудрой, как писал биограф Уильяма. Этот дар был подтвержден следующим королем, Ричардом Львиное Сердце, который великодушно или дальновидно позабыл о прошлом. Уильям сражался против Ричарда, когда тот поднял мятеж против своего отца. Будучи членом Королевского совета, Уильям служил Ричарду и его брату Иоанну много лет и сыграл чрезвычайно важную, а может быть и решающую роль в принятии Великой Хартии Вольностей. После смерти Иоанна он сумел справиться с мятежной знатью, поддержавшей принца Людовика Французского. За этим последовал период регенства, на которое Уильям согласился, хотя и с неохотой, сознавая свою ответственность перед государством. Будучи регентом, он упрочил власть юного Генриха III. После смерти Уильяма замок Чепстоу и титул графа Пембрука переходили по очереди к каждому из пяти его сыновей. Уильям Маршал II умер в 1231 году. Ему наследовал его брат Ричард, убитый в Ирландии, 1234 год. Возможно, по наущению Генриха III. Третий сын Гилберт погиб в 1241 году в результате несчастного случая на турнире в Хертфорде. 4 года спустя скончался Уолтер Маршал, пятый брат Ансельм, пережил его лишь на 8 дней. Так сбылось проклятие, произнесенное после смерти их отца епископом Фернса, Ирландия. Уильям присвоил два принадлежавших епископу поместья, и тот отлучил его от церкви. На Уильяма Маршала это не оказало никакого действия, но молодой король Генрих III был взволнован и пообещал вернуть поместье, если епископ посетит могилу Уильяма и снимет отлучение. Епископ отправился в церковь Темпла, где был похоронен Уильям, и в присутствии короля и придворных обратился к мертвецу, по словам Матвея Парижского, как к живому. «Уильям, если владения которых ты неправедно лишил мою церковь, будут возвращены, я отпущу тебе грехи. Если же нет, я подтверждаю свой прежний приговор, так что, погрязнув в грехах, ты будешь проклят и навечно останешься в аду». Королю не очень понравилась речь епископа, но он велел Уильяму Маршалу II вернуть поместье. Тот отказался, и братья поддержали его. Молодой король не предпринимал больше попыток примирения, и епископ произнес проклятие. «Да изгладится имя их в следующем роде» — слова из Псалма. «Да обойдет его сыновей благословение Господа, плодитесь и размножайтесь. Некоторые из них умрут жалкой смертью, а наследство их будет рассеяно». И действительно, семейство Маршал утратило замок Чепстоу, так как после смерти Ансельма, 1245 год, он отошел к Матильде, дочери Уильяма. После смерти Матильды, 1248 год, король уже не мог распоряжаться Чепстоу. Матильда была вдовой, а дети ее достигли совершеннолетия. Ее муж принадлежал к семейству Биго, занявшему видное положение после завоевания Англии нормандцами. Новым хозяином Чепстоу стал Роджер Биго, имевший также титулы графа Норфолка и графа маршала Англии, единственный в своем роде. Эта честь была оказана Уильяму Маршалу, затем титул официально стал наследственным. Таким образом, слово «маршал» совершило полный круг, вначале означая должность, затем фамилию и, наконец, дворянский титул. Если бы король мог выбрать супруга Матильде, он, несомненно, не посмотрел бы на представителя семейства Биго, одного из самых строптивых во всем королевстве. Роджер Биго походил скорее на своих ближайших предков, чем на верного королю Уильяма Маршала. Он участвовал в мятеже Симона де Монфора против Генриха III, потом перешел на другую сторону и сражался против Монфора при Льюисе, 1264 год. Роджеру наследовал племянник, носивший такое же имя, который, подобно ему, вел борьбу против короля в течение многих лет. Индивидуализм, свойство всех Биго, которое заслуживает быть отмеченным, в этом смысле Уильям Маршал был не похож на них. Тем не менее, хозяева Чепстоу имели много общего с другими крупными феодалами Англии времен раннего Средневековья, да и со всеми европейскими феодалами. Одной из этих общих черт, пусть и не самой важной, была французскость. Клеры, маршалы, Биго, французы по происхождению в течение нескольких поколений продолжали говорить на французском языке знати. Они были французами и в других отношениях, как и фламандские, испанские, немецкие аристократы того времени. Франция дала дворянству не только язык, но и стиль жизни, элементами которого стали крестовые походы, шансон дю жест, поэзия труверов и трубатуров, рыцарские турниры, замки, архитектура соборов. Гораздо более глубоко укорененным свойством хозяев замков была любовь к земле. Жизнь их определялась получением, сохранением и увеличением угодий куда больше, чем всемерно подчеркиваемой любовью к походам и битвам. Управление поместьем, даже не таким громадным, как Чепстоу, отнимало массу сил и времени. Даже сгорая от любви к сражениям, феодал не мог пренебрегать своими владениями. В XII и XIII веках многие оставались в стороне от войн, порой чрезвычайно прибыльных, и более того, упорно отказывались участвовать в них, поскольку это требовало длительной отлучки. Лишь немногие английские феодалы, с XIII века это касалось и феодалов континентальной Европы, отправлялись в крестовые походы. Святую землю защищали в основном рыцари-тамплиеры и наемники. Английские аристократы нисколько не желали защищать даже французские владения своего короля. Роджер Биго, будущий хозяин Чепстоу, и другие представители знати с неохотой ехали во Францию вслед за Генрихом III, 1242 год, и воспользовались первой же возможностью для протеста. Король, по их словам, неосмотрительно оторвал их от домашних очагов, к которым они тут же вернулись. Земля определяла статус феодала. Жизнь на земле, землей и для земли, без сомнения, оказывала влияние на его личность. Земли служили источником дохода, а те, которые не обрабатывались, использовались для охоты. Разумеется, феодал интересовался политикой, но почти всегда лишь в той мере, в какой та была связана с экономикой землепользования. Если монарх начинал предъявлять чрезмерные требования или интересы феодала диктовали именно такой образ действий, последний почти всегда поднимал мятеж, несмотря на клятву верности. Он заседал в Королевском совете и в органе, который с XIII века стали называть парламентом. Отчасти для того, чтобы помочь королю в принятии решений, но прежде всего для защиты собственных интересов. Дни феодала обычно были насыщенными, приходилось уделять внимание политике и управлению поместьями. Если он не воевал, то отнюдь не прохлаждался в собственном замке и едва находил время, чтобы справляться с многочисленными обязанностями. Возьмем Чепстоу, его первые хозяева, Фитц Осберны и Клеры, были пограничными графами, получив полномочия, связанные с охраной границы, а маршалы и Бего имели титул графов-маршалов. Владельцы этого замка выполняли важнейшие функции – правоохранительные, судебные и фискальные. Полномочия, которыми король наделил пограничных графов, давали им независимость, во многом схожую с той, которой на континенте пользовались герцоги, графы и епископы, лишь номинально зависевшие от монарха и даже присваивавшие себе королевские права, например, право чеканки монеты. В Англии большинство нормандских аристократов зависели от короны не в пример сильнее. В 1086 году местом действия стал Старый Сарум, бывшая римская крепость. Вильгельм, завоеватель, принял омаж и клятву верности от всех владельцев земли, кем бы они ни были. То есть не только от 200 крупных феодалов, но и от их вассалов. Преемники Вильгельма продолжили наступление на привилегии знати. Крупные землевладельцы постепенно утратили право выносить решения по уголовным делам. При Генрихе II Королевский совет стал исполнять функции апелляционного суда. Жалобы принимали и королевские выездные суды, объезжавшие провинции и графства для урегулирования имущественных споров. Эта практика была узаконена в конце правления Генриха II. Последний также сыграл решающую роль в возникновении суда присяжных. После 1166 года эти суды на постоянной основе рассматривали уголовные и важнейшие гражданские дела, основываясь на старых кодексах саксонских королей, феодальных обычаях, перенесенных из Нормандии, и новых указах. Приговоры были суровыми. Воров вешали, предателей ослепляли, остальным наносили увечья. Порой преступника потрошили и четвертовали. Узника в ожидании выкупа или приговора могли поместить в башню или подвал замка, но заключение как таковое в средние века редко применялось в качестве наказания. Английское слово «данжон» от «донжон» – «башня» приобрело значение «тюрьма» позднее, когда многие замки стали использоваться в этом качестве. Правосудие, хотя и скорое, вовсе не было непросвещенным. Пытки применялись редко даже для получения признания от воров. В признании почти не было необходимости, если кого-нибудь поймали с краденым. Из материалов многих судебных дел, гражданских и уголовных, видно, что для установления истины прилагалось немало усилий и часто к подсудимым относились мягко. В XIII веке худшие из варварских практик прошлого были оставлены. В 1215 году Латеранский собор осудил Ордалии, во время которых ответчик должен был доказать свою правоту, держа в руках раскаленное железо и не получая ожогов или опускаясь на дно, будучи брошенным в воду. В 1219 году этот обычай был запрещен в Англии. Судебный поединок, в ходе которого ответчик или его представитель сражался с обвинителем, продержался дольше. В континентальной Европе правосудие делилось на высшее и низшее. Высшее правосудие – разбор дел по таким преступлениям, как физическая расправа, поджог, изнасилование, похищение людей, измена, фальшивомонетничество и обмер, вершили короли, герцоги, графы, епископы, аббаты и прочие крупные феодалы. Сложность феодальной системы приводила к появлению особых ситуаций, когда феодал мог оставить низшее правосудие за собой или передать его другому феодалу, или сохранить за собой денежные штрафы, отказавшись от конфискации собственности. Крупные феодалы в Англии и на континенте, разумеется, не председательствовали в судах лично, их представляли приво и синишали. Лишившись немалой доли судебной власти, а следовательно и крупных поступлений от штрафов и конфискаций, английские феодалы решили вознаградить себя, войдя в правительство. Самой важной была должность юстициария королевства. Ее ввел Генрих I, а Генрих II сделал постоянной. Юстициарий при нем стал кем-то вроде первого министра. В XIII веке она исчезла. Далее следовали канцлер, камергер, казначей, маршал и конетабль, за ними младшие юстициарии или заместители юстициария и множество второстепенных чиновников. Что касается местного уровня, то здесь у Вильгельма Завоевателя имелся идеальный полицейский инструмент в виде шерифов, представителей короны в графствах. На эту должность Вильгельм повсеместно назначал своих нормандцев. Первоначально Вильгельм выбирал чиновников из числа виднейших представителей знати, таких как владелец Чепстова Уильям Фитц-Осберн. Но многие из них, ставшие вдвойне могущественными благодаря земельным владениям и официальным должностям, стремились к политической независимости, и это привело к смене политики. Главным юстициарием при молодом Генрихе III был Хьюберт де Бург. Выходец из рыцарской семьи среднего достатка, получивший почти диктаторские полномочия и громадное богатство, что, видимо, и привело к его падению в 1232 году. После этого должность юстициария стала вакантной, а его полномочия перешли к канцлеру. Должность шерифа служила источником конфликтов в еще большей мере. Непокорный феодал стремился занять ее сам или передать дружественному лицу, проживавшему в этой местности. В XIII веке она стала одним из самых желанных призов в борьбе короля и знати. Лояльный Уильям Маршал служил королю, будучи умелым и верным шерифом, а также маршалом, заместителем юстициария и регентом, но он был исключением. Более типичной фигурой выглядит амбициозный мятежный Фалькис де Бриоте. Будучи шерифом в нескольких графствах одновременно, он в конце концов лишился всех должностей. После победы аристократов в битве при Льюисе 1264, знатные феодалы и их люди везде заменили королевских шерифов, но в следующем году победу одержал уже король при Ившеме, и феодалов прогнали. Как видно, английским феодалам приходилось прилагать много усилий, чтобы сохранить за собой должность шерифа или заполучить ее. Она давала важные полицейские, финансовые и судебные полномочия на уровне графства. На континенте в царствование Карла Великого, 8 век, местное управление осуществлялось в рамках единицы, очень напоминавшей английское графство, пагус или комитатус. Как и графство, оно делилось на сотни собственной судебной и полицейской властью. В суде пагуса председательствовал или императорский чиновник, граф, или его заместитель виконт, исполнявший во Франции те же обязанности, что в Англии шериф. Но континентальная система развивалась совершенно иначе. В XII веке пагусы со своими судами почти полностью исчезли, а их территории и юрисдикции отошли к местным феодалам, которые часто были потомками императорских чиновников, чьи должности сделались наследственными. Эти феодалы имели собственные суды, где решалось большинство земельных споров и являлись основными носителями полицейской и военной власти. В XIII веке французские монархи постепенно расширяли свой домен за счет владений крупных феодалов, но процесс был еще далек от завершения. Бароны и рыцари, куда менее высокопоставленные, занимали в административных органах короля и феодалов различные должности – виконта, судебного исполнителя, синишаля, городского приво, смотрителя торговой ярмарки и многие другие. Крупный феодал, даже если он не занимал официальных должностей, был чрезвычайно занят. Ему приходилось постоянно объезжать свои владения и проверять, не обкрадывают ли его управляющие и прислуга. Социальное, экономическое и политическое положение крупного феодала, будь то в Англии или на континенте, всегда определялось двумя понятиями, легшими в основу феодализма – вассалитет и фьев. К XIII веку оба эти института стали вполне традиционными и даже начали вырождаться, уходя корнями в такое далекое прошлое, что лишь немногие феодалы могли вразумительно их объяснить. Вассалитет представлял собой зависимость от сеньора, для всех крупных английских феодалов им был король. Фьев – это земельное владение, пожалованное сеньором вассалу в обмен на службу, или, если давать более строгое определение, комплекс прав на землю, которая в теории по-прежнему принадлежала сеньору. Феодальное отношение к XIII веку, обросшее множеством дополнительных элементов, изначально были простым экономическим соглашением, средством комплектования войска в те времена, когда денег не хватало. В позднеримскую эпоху возникла процедура комендации. Человек отдавал себя под покровительство вышестоящего лица, обещая нести военную службу в обмен на поддержку. Часто это было земельное пожалование, называемое бенефицием. В VIII веке французские каролинги быстро расширили сферу действия этого обычая, чтобы удовлетворить потребность в тяжеловооруженных конных воинах. Последнее, в свою очередь, возникло под влиянием новшеств в военном деле. Исход битвы определялся схваткой всадников. Значение конного воина заметно возросло, повысился и его социальный статус, символом чего стали более близкие отношения между сеньором и вассалом. Это, в свою очередь, породило новый ритуал комендации, отныне включавший клятву верности. Во время комендации вассал вкладывал свои руки в ладони сеньора. Клятву приносили на какой-нибудь реликвии – кость святого, его волос или лоскут одежды, либо на Евангелии. Такой договор было нелегко расторгнуть. Карл Великий дал подробные указания относительно того, в каких исключительных случаях вассалу позволительно приступить к клятву. Если сеньор попытался убить или ранить его, похитить или соблазнить его жену или дочь, отнять часть его земли, обратить его в крепостного и, наконец, если сеньор не смог его защитить. Сеньор не имел абсолютной власти над вассалом. Если сеньор обвинял последнего в каких-либо правонарушениях, то был обязан провести открытое разбирательство, причем вассала судил суд равных. Во времена Карла Великого вассалу, обязанному нести военную службу и являться на лошади с полным снаряжением, был положен бенефиций размером от 300 до 600 акров. Для обработки этой земли требовалось около сотни крестьян. Земельное владение формально принадлежало сеньору, но на практике все чаще передавалось по наследству. Новый вассал совершал обряд комендации и давал клятву, как и его отец. Вильгельм Длинный Меч, предок Вильгельма Завоевателя, став герцогом Нормандии в 927 году, предал себя в руки короля, сообщает хронист Рихер Реймский, обещал ему хранить верность и подтвердил это клятвой. Пример возобновления вассалитета после смерти сеньора, практиковавшегося в XII веке, мы находим у Гальберта из Брюгге. Речь идет о принятии Вильгельмом Клитоном титула графа Фландрии в 1127 году, когда местные рыцари и бароны принесли омаж новому графу. Граф спросил будущего вассала, желает ли он безраздельно предаться ему, и тот ответил: «Я желаю этого». Тогда, соединив руки и вложив их в руки графа, он скрепил союз поцелуем. Затем вассал сказал: «Клянусь своей верой, что отныне буду предан графу Вильгельму и буду выполнять свое обязательство, принятое по отношению к нему, против кого угодно, добросовестно и без всякого уклонения». Гальберт заключает: «Во всем этом он поклялся на мощах святых». Наконец граф дал инвеституру при помощи палочки, которую держал в руке. В Англии клятва всегда содержала оговорку о верности королю. Английский учебник права XIII века содержит такую формулировку. Сложив руки, вассал вручает себя, и, держа руки под мантией своего сеньора, он говорит так: «Я становлюсь твоим человеком, принадлежа отныне к дому, который возглавляешь ты, и даю слово стоять против всех в этом мире, кто живет и может умереть, отстаивая честь моего господина Генриха, короля Англии и его наследников и других моих сеньоров, если у него есть другие сеньоры. И он целует своего сеньора». Церемониальный поцелуй был широко распространен, но не имел такого же значения, как ритуал омажа и клятва верности. Вассал брал на себя пассивные и активные обязательства. Пассивные состояли в том, чтобы воздерживаться от причинения какого-либо ущерба сеньору, сдавать замки врагам, наносить урон его землям и другой собственности. Активные заключались в помощи и совете. Под помощью подразумевалось не только несение военной службы, обычно 40-дневной, когда вассал являлся в полном вооружении один или с рыцарями. Речь шла также о менее обременительной обязанности – шиваше. Под этим подразумевались небольшие вылазки или попросту сопровождение сеньора верхом, например, во время поездки из одного замка в другой. Часто к этому прибавлялись дозорная служба в замке сеньора и необходимость предоставлять свой замок в распоряжение сеньора, когда тот пожелает его посетить. Вассалы оказывали также услуги особого характера. Так, например, главные вассалы парижского епископа обязаны были нести его на плечах после рукоположения во время торжественного входа в Нотр-Дам. Одному из мелких кентских землевладельцев полагалось держать голову короля, будучи в лодке, когда монарх пересекал неспокойный Ла-Манш. В XII веке появилось еще одно обязательство, придавшее отношениям между сеньором и вассалом новый смысл. Выплата так называемых «щитовых денег» или «скутагия» от латинского «скутум» – «щит» взамен воинской службы. Видно, насколько усложнилась экономика Европы со временем Карла Великого. Новый обычай особенно широко распространился в Англии, где Вильгельм Завоеватель стал непосредственным владельцем всей земли. Поступок невозможный для французского короля или германского императора, чьи домены были включены в систему старинных феодальных отношений. Призывая своих баронов воевать во Франции, Ричард Львиное Сердце предложил, чтобы каждый из них послал всего по 7 рыцарей, а остальное восполнил деньгами. Бароны, не желавшие покидать свои замки, пошли на сделку. Ричард тоже остался в выигрыше. Вместо вассалов, которые сражались неохотно и чей срок обязательной службы мог закончиться за день до сражения, он получил наемников, послушно выполнявших приказы, и воевавших, пока им платили. Помощь включала и финансовые обязательства, не имевшие никакого отношения к щитовым деньгам. Рельеф – так назывался платеж, который вносил вассал при получении феода. Рыцарь в Англии передавал своему сеньору 100 шиллингов, крупный феодал – сумму, соответствовавшую размеру его владений, порой 1000 фунтов или даже больше. Само слово «помощь» в конце концов стало обозначать денежные выплаты, которые в определенных случаях причитались всем крупным феодалам. Общепризнанными были 3 таких платежа. В случае выкупа сеньора, бракосочетания его старшей дочери и посвящения в рыцари его старшего сына. Все они перечислены в Великой Хартии Вольностей, причем сделано замечание, что король Англии не может больше ничего требовать от своих баронов. Через 60 лет, 1275 год, в Вестминстерском статуте были указаны размеры помощи. 20 шиллингов за каждый участок земли стоимостью в 20 фунтов, отданный в держание вассалу. В континентальной Европе получил распространение 4-й вид помощи – платежи, предназначенные для финансирования крестовых походов. Помощь предоставляли не только вассалы, но и представители других сословий, включая богатых горожан. На них в этом смысле можно было рассчитывать больше, чем даже на крупных феодалов. Совет подразумевал необходимость являться в замок сеньора по вызову последнего для главного ленника в королевский замок. Так что вскоре это слово стало обозначать и само такое собрание. Предполагалось, что сеньор спрашивает у вассалов совета относительно главнейших вопросов, имеющих политическое значение. Заключение важного брака, начало военной кампании и тому подобное. Но нередко речь шла о том, чтобы вершить правосудие. Иногда, разрешая споры между двумя тяжебщиками, монарх желал переложить на своего вассала ответственность за ущерб, нанесенный интересам одного из них. Чаще же все было наоборот. Суверен, отстаивая свои интересы, лично судил баронов и, сочтя их виновными, взымал штрафы или конфисковывал земли. Злоупотреблением этим правом со стороны короля Иоанна привело к мятежу, закончившемуся дарованием Великой Хартии Вольностей. Последняя предусматривала, что обвиненный в чем-либо барон подлежит суду равных, традиция уже тогда освященная временем. Сеньора и его вассалов связывало важное взаимное обязательство – защищать друг друга, если против кого-либо выдвинул обвинение другой суд, например, церковный. Обе стороны были заинтересованы в его выполнении. Любая угроза фьефу вассала, проистекающая из тяжбы, могла нанести финансовый урон сеньору. Таким образом, вассалитет был многообразным понятием. Экономическую основу его составлял фьеф, вторая составляющая феодальных отношений. В XI веке этот термин, происходящий от латинского «феодум», постепенно заменил прежний «бенефиций». Оба обозначали собственность, которую сеньор отдал в распоряжение вассала. Фьеф мог быть тем, что дает доход. Мельницей, доходным домом, рынком, приносящим сборы, мостом, за проезд по которому берут пошлину, и даже пригодным для продажи движимым имуществом. Аббатства и церкви во многих случаях являлись фьефами светских феодалов, которые присваивали себе десятину и различные пожертвования, а порой и приношения верующих. Но чаще всего фьефом служили земельные угодья. В XII-XIII веках Европа, включая Англию, была поделена на фьефы размером от нескольких тысяч акров с усадьбой, пастбищем, лесом, деревней, до полудюжины акров. К XIII веку феодальные отношения, благодаря наследованию и пожалованиям, настолько усложнились, что барон мог получить замок в качестве фьефа от одного сеньора, большую часть своих земель от другого, какие-либо фьефы, приносящие доход от третьего, четвертого и так далее. В Англии, где Вильгельм, завоеватель, присвоил себе всю землю, поначалу существовала стройная пирамида. Король – единственный собственник земли, ниже его стоят главный линник и другие крупнейшие феодалы, наподобие владельца Чепстоу. Только они были прямыми держателями фьефов. Главный ленник передавал часть своих земель менее крупным феодалам и рыцарям, а те, в свою очередь, жаловали их кому-либо еще. Феодалы пользовались возможностью взимать рельеф с вассалов, получающих инвеституру. К концу XII века величина рельефа обычно соответствовала годовому доходу от фьефа. Согласно Великой Хартии Вольностей, размер баронского рельефа составлял 100 фунтов, а платежа, который вносил рыцарь, не более 5 фунтов. В Англии и Нормандии, если фьеф доставался по наследству несовершеннолетнему, сеньор получал доходы от него вплоть до совершеннолетия владельца, имея при этом единственную обязанность – защищать его. В других местах покровителем обычно становился старший родственник. Отчуждение или продажа фьефа противоречило смыслу феодальной системы с ее ролью наследственных связей, упором на рыцарскую верность и религиозными обычаями. И все же, как и следовало ожидать, возникла торговля фьефами. Человек мог унаследовать и несколько фьефов и округлить свои владения за счет умелых приобретений. Небогатые рыцари часто продавали свою землю, нуждаясь в деньгах. В XII веке сделки с фьефами стали общепризнанным элементом системы. Сеньор заботился лишь о включении своего имени в документ, чтобы его права не умалялись. В 1150 году Тьерри Эльзасский, граф Фландрии, выпустил грамоту, где речь шла об обмене на дело одного из его вассалов на больший по площади участок, предположительно равный по стоимости и принадлежавший церкви святого Николая в Верне. «Желаю, чтобы стало известным следующее. 45,5 меры земли, которые Леоний получил от меня в виде фьефа, а от него его брат Ги были уступлены Гелионию и Леонием мне. Теперь же я передаю их церкви святого Николая в Верне, чтобы та владела ими свободно и вечно. Взамен я получил от церкви 91 меру земли, которую отдал сказанному Леонию в виде фьефа, он же отдал ее своему брату в виде фьефа». Император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса в 1158 году выразил распространенное беспокойство по поводу трансформации феодальных отношений. «Мы слышали горькие жалобы от князей Италии, что фьефы, которые их вассалы получили от них, служат залогом для суд или продаются без разрешения сеньоров. Тем самым они, сеньоры, остаются без причитающейся им службы, а честь империи и мощь нашего войска умаляются». Прислушавшись к совету епископов, герцогов, марграфов, графов и прочих высокопоставленных персон, мы по воле Божьей издаем навечно этот указ. Никто не может продавать или закладывать фьеф, либо его часть, или отчуждать его каким угодно образом, без согласия своего сеньора, от которого, насколько известно, он получил этот фьеф. Мы также запрещаем хитроумные уловки, при помощи которых продаются фьефы и деньги приходят под видом будто бы пожалования фьефа. Если заключается такой незаконный договор, и продавец и покупатель лишаются фьефа, который возвращается сеньору. Нотариус, который, зная обо всем этом, составляет такой договор, лишается должности, и ему отрубают руки. Но эта тенденция, возникшая в связи с возрождением европейской экономики, слишком укрепилась, чтобы ее можно было остановить. В XIII веке торговля ширилась, деньги лились рекой, скоробогачей становилось все больше, и фьефы покупались и продавались, сравнявшись фактически, если не формально, с любой другой собственностью. Барон, чье семейство владело землей сотни лет, с наступлением трудных времен продавал ее полностью или частично горожанину, который сделал состояние на банковских услугах или торговле тканями, и теперь хотел вложить деньги в землю, чтобы уберечь свой капитал и примкнуть к знати. В позднее средневековье феодальная система столкнулась еще с одной проблемой. Человек, располагавший несколькими фьефами, приносил омаж разным сеньорам, что подрывало идеологическую основу системы, скрепленную клятвой верности нижестоящего вышестоящему. Когда Генрих I, сын Вильгельма Завоевателя, сумел сделать своим вассалом графа Роберта Фландерского, тот изложил свой вероломный план, объяснив, как выполнить договоренность в ущерб своему истинному сеньору, королю Франции. «Если король Филипп задумает напасть на короля Генриха в Англии, граф Роберт, если сможет, уговорит короля Филиппа оставаться дома. Если же король Филипп вторгнется в Англию и возьмет с собой графа Роберта, граф приведет с собой так мало людей, как сможет, не нарушая клятву, данную королю Франции. Когда король Англии призовет графа Роберта, тот соберет так быстро, как сможет, 1000 человек в своих портах и будет готов поплыть в Англию. Король же найдет нужное число лошадей для этих рыцарей, так, чтобы у каждого рыцаря было по 3 лошади. Если же король Генрих пожелает, чтобы граф Роберт оказал ему содействие в Нормандии или в Мэне, граф отправится туда с 1000 рыцарей и будет преданно содействовать королю Генриху, как своему союзнику и сеньору, от коего получил фьеф. Если в это время король Филипп нападет на короля Генриха в Нормандии, граф Роберт отправится с королем Филиппом, взяв с собой лишь 20 рыцарей, прочие же его рыцари останутся с королем Генрихом. Король обещает графу Роберту защиту, чтобы тот оставался целым и невредим, и дает графу Роберту фьеф в виде 500 фунтов английскими деньгами ежегодно. Иными словами, граф Роберт получал денежный фьеф в размере 500 фунтов в год, обязуясь взамен сражаться на стороне короля Генриха с 1000 рыцарей, а если бы его одновременно призвал к себе король Филипп, граф сражался бы на стороне того и другого, лично явившись к Филиппу, но всего с 20 рыцарями, а 980 рыцарей послал бы Генриху. Граф Роберт Фландерский намеренно ставил себя в неудобное положение, чтобы получить круглую сумму, но многие сеньоры оказывались в такой же ситуации просто в результате наследования. В XIII веке Жан Тульский оказался вассалом 4 сеньоров и предвидел осложнение из-за того, что он старался быть верным всем 4. «Если случится так, что граф де Гран-Пре будет воевать с графиней и графом Шампанскими из-за своих личных обид, я лично приду на помощь графу де Гран-Пре и пошлю графине и графу Шампанским, если они попросят рыцарей, которых я обязан выставить за получение от них фьеф». Но если граф де Гран-Пре пойдет войной против графини и графа Шампанских из-за своих друзей, а не из-за своих личных обид, я лично прибуду к графине и графу Шампанским и пошлю одного рыцаря графу де Гран-Пре». Важность дилемм, подобных тем, что встали перед Робертом Фландерским и Жаном Тульским, заключалась не в проблемах, которые создавала вассалу верность нескольким сеньорам, а в свободе выбора. Барон, служивший не одному сеньору, всегда мог найти выгодное для себя решение. Обычно барон, располагавший фьефом в виде хорошо укрепленного замка и обширных земельных владений, занимал достаточно сильную позицию, чтобы торговаться с кем угодно. Получая доход от штрафов, пошлин, налогов и сборов, он мог держаться в высшей степени независимо, как бы его положение ни выглядело с точки зрения закона. Наиболее могущественные бароны, владельцы замков и фьефов, полученных от нескольких сеньоров, в XIII веке были серьезной силой и могли оказывать сопротивление королям и императорам. Даже могущественному королю Англии пришлось признать их права и закрепить это в Великой Хартии Вольностей. Современники единодушно восхваляли Уильяма Маршалла за преданность, то есть безусловную верность обязательствам, связывавшим вассала и сеньора, даже когда это ставило под угрозу его отношения с королем. Уильям был рядом со своим сеньором, юным Генрихом, старшим сыном Генриха II, когда тот взбунтовался против отца и отказался принести омаж Ричарду Львиное Сердце, хотя и получил от его брата Иоанна земли в Ирландии. В 1205 году он не стал сражаться на стороне Иоанна против Филиппа Августа, которому принес омаж за земли в Нормандии. Однако старомодный феодальный кодекс, которого придерживался маршал, входил в противоречие с новыми патриотическими веяниями. В 1217 году, будучи регентом при Генрихе III, он заключил не слишком выгодный мир с вторгшимся в Англию французским принцем Людовиком и мятежными английскими баронами и подвергся сильному давлению со стороны тех, кто хотел продолжать войну в надежде вернуть Нормандию английской короне. Конечно, Уильям с удовольствием возвратил бы Нормандию своему государю, однако ему, как барону, эта проблема представлялась отвлеченной. Он не понимал, почему нельзя получать земли и от короля Англии, и от короля Франции. Несмотря на прославленную преданность Уильяма, власть государства была для него более слабой и менее реальной, чем власть феодала. Но уже наставали новые времена, смещались акценты. После смерти Уильяма Генрих критиковал его за осторожность, а в 1241 году, обращаясь к одному из его сыновей, даже назвал знаменитого рыцаря предателем. В затянувшейся борьбе английских баронов с королем знаменитую роль играли экономические соображения. В этой области бароны добились немалых успехов, больше, чем в других, извлекая выгоду из медленного, но неуклонного роста доходности поместий, наблюдавшегося в XII-XIII веках. Методы ведения сельского хозяйства и урожайность на протяжении раннего Средневековья оставались практически неизменными, но большинство феодалов смогли увеличить свой доход, вводя разнообразные усовершенствования, обычно за счет крестьян. Кроме того, развитие городов позволило многим из них найти рынок сбыта для излишков урожая и даже заняться товарным земледелием на постоянной основе. И все же рынок тогда был слишком слабым, чтобы давать достаточный стимул для резкого повышения эффективности сельского хозяйства. Это произошло значительно позднее. Настоящую угрозу для барона и его привилегий представляла не столько королевская власть, сколько медленные, но неотвратимые экономические изменения. Торговцы тканями и другие коммерсанты, эксплуатировавшие своих рабочих, пожалуй, не менее жестко, но более эффективно, чем бароны своих крестьян, вырвались вперед в экономической гонке. Сельские же феодалы, засевшие в своих гордых, но безжизненных в экономическом смысле замках, топтались на месте. Некоторым не удавалось даже этого. Судьба Роджера Бего-младшего, унаследовавшего Чепстоу от своего дяди в 1270 году, служит хорошим примером того, что случалось с бароном, пренебрегавшим своими поместьями ради политики. После поражения баронов под Ившемом, 1265 год, этот неисправимый мятежник отдал все, что имел, всю свою собственность в Англии, Уэльсе и Ирландии, для свержения монарха. В конце концов, ему пришлось бесславно капитулировать. В обмен на списание громадных долгов недальновидный Роджер отдал все имение королю и получил их обратно с условием, что после его смерти они отойдут короне. После смерти Роджера в 1302 году это случилось, в частности, с Чепстоу.